Глава 17. Откровение. В квартире капитана хоккейной команды, как и во время прошлого визита Барской, царил беспорядок. Впрочем, сам капитан не согласился бы с этим утверждением. Все было под рукой, удобно и практично. Для Насти же разложенная тут и там хоккейная амуниция, куча белья в кресле и неизменный банный полотенце на всех дверях, как бы намекали, это логово мужчины. Гость обернулась в сторону хозяина квартиры, поежилась. Назад пути нет, это не ее территория. Здесь нельзя прогнать, закрыться и остаться одной. Условия изменились. Не дожидаясь помощи, сбросила пальто, сняла сапоги. 10-15 секунд от силы. И как только некоторые дамочки умудряются долго копошиться. Ох, как ей сейчас хотелось хотя бы 5 минут. Отсрочка. Желанная и недостижимая. Андрей тем временем закрыл входную дверь на замок. Ключ вынимать не стал, ощущая беспричинную уверенность в том, что гостья и сама не захочет уходить. Уж он постарается. Следуя какой-то нелепой традиции, оба, не сговариваясь, направились на кухню. Боясь что-нибудь сломать или разбить, Настя замерла, опёршись о спинку высокого стула. Основательный, из массива дерева, как и стол. Он напоминал владельца. «С таким надёжно». Подумала не то о стуле, не то о хозяине. Сама не поняла. «Надо начинать говорить. Что? Как? У тебя есть что-нибудь выпить покрепче?» Сконфуженно спросила гостья. Андрей задумался, нормально ли будет предлагать Дэми водку. Спирта у него, как у запасливого булгаковского бегемота, в закромах не было. А последняя бутылка вина пригодилась для маринования мяса. «Могу предложить только водку», — он рассеянно развел руками. «Пойдет». Гостье было все равно. В целом мире не сыскать волшебного зелья, способного изменить ее суть. А вот временно притупить страх водка годилась в самый раз. Пока мужчина доставал из холодильника бутылку и искал рюмашки, Настя стянула с шеи красивый шелковый платок. Душил. Выключила мобильный телефон, чтобы случайный звонок не дал повода сбежать. Больше делать было нечего. Андрей все это время поглядывал на нее из-за плеча. Смотрел, как раздевается, словно отсекает пути к отступлению, как снимает маску уверенности и контроля. На его глазах Анастасия Игоревна Барская, богатая наследница, акула пера и высокоинтеллектуальная стерва, превращалась в обычную, ранимую, молодую женщину. Красивую и нежную. Отчаянно захотелось защитить ее, а еще этого он хотел уже давно. Собственными руками задушить всех, кто был до. Звякнули о стол рюмки. С тихим бульканьем заполнились алкоголем. Граненые стопки. Чего только не найдешь на съемной квартире. Две. Ей и ему. О закуске хозяин даже не вспомнил. Водка предназначалась как лекарство. Способ употребления перорально до наступления необходимого эффекта. Всплыло из закоулка в памяти. Выпили по первой, не чокаясь. Алкоголь горячей волной прокатился по пищеводу, обжигая все на своем пути. Настя сморщила свой красивый носик, но спустя минуту махнула рукой, чтоб налил еще. Мало. Тот налил. Спаивать женщин Таранову еще не приходилось. Однако раз просит, значит надо. Уж в чем, а в здравомыслии Барской он не сомневался. Вторая рюмка ушла, как и первая, быстро и незаметно. Настя почувствовала, как к щекам приливает кровь и теплеет ладони. Еще Андрей вопросительно взглянул на свою гостью. Та отрицательно покачала головой. «Вот и хорошо», — закрутил крышечку, убрал в умывальник рюмки. «Теперь рассказывай». Настя прислушалась к себе. Алкоголь уже ослабил внутреннее напряжение, слегка приглушил страх. Осталось признаться. Подумала она, наверное, даже в некоторых преступлениях признаться легче, чем открыть причину ее отчужденности. Возможно, это покажется тебе, хотела сказать глупым, осеклась. Нет, не так, проклятие, я не знаю, как начать. От отчаяния на глаза выступили слезы. Быстро смахнула, но мужчина заметил. Подошел совсем близко и вместо ненужных сейчас объятий положил свои ладони ей на плечи, легонько сжал. Начни сначала. Сначала, словно утопающий, поймавший спасательный круг, она вмиг приободрилась. Да, только Ветхий Завет, пожалуй, опустим. Улыбнулся. Новый тоже. Желательно. И она начала рассказ. Часто сбиваясь, иногда замолкая, говорила о том, как осталась одна после гибели родителей. Шестилетняя эгоистично избалованная девчонка за одно мгновение превратилась в самое одинокое и потерянное существо на свете. Родители души во мне не чаяли. Поздний ребенок, девочка. Даже сейчас воспоминания о них навевали тоску. Их смерть казалась наказанием за все мои шалости и капризы. Тогда я еще не понимала, что не все в жизни зависит от воли людей, что есть обстоятельства сильнее, но жуткое чувство вины словно приклеилось. За короткое время та маленькая девочка изменилась полностью. Кого-то деньги и свободы развращают, меня же они загнали в жесткие рамки. Футляр. Андрей слушал, не перебивая, но что-то смутное, пока непонятное, противно скреблось на душе. Знал по себе, как дорого обходится напряжение и жесткий самоконтроль. Всего 2 часа игры порой были способны на корню стащить психику. Настя же, не выходя за рамки собственного дозволенного, жила годами, изо дня в день превращаясь в образцовую, идеальную во всем Анастасию Игоревну Барскую. Грустная улыбка на миг озарила лицо женщины и погасла. Рассказ продолжился. «Легко быть богатой наследницей. Тебе завидуют даже лучшие подруги. Открыты любые двери. Но мне было мало. Я стала настоящей леди, гордостью дядюшки истинной Барской». Горько хмыкнула. «Звучит, да? Идеал без права на слабости и изъяны. И ведь справлялась. Успешная карьера, красивый выгодный брак, муж-бизнесмен и безоблачное будущее». На этом Настя умолкла. Предисловие закончилось. 5 лет брака, годы до него. Она подняла глаза на люстру. Нелепый желтый абажур слабо пропускал свет. Плотная ткань запылилась, а нынешнему арендатору вечно было не до уборки. «Андрей, я солгала тебе тогда, ночью». Таранов весь напрягся. Такой резкий переход не предвещал ничего хорошего. «Мне было хорошо с тобой, даже больше, чем хорошо». Изо всех сил сжала спинку ни в чем не повинного стула. Но главное я сымитировала. Притворилась. Он остолбенел. Вот так новости. Сымитировала? Как так? Зачем? Только собирался открыть рот, чтобы задать ей трёпку. Но теплая женская ладошка запечатала губы. «Я не могу. Почти всегда». Настя уже не сдерживалась. Самое сложное признание уже произнесено. Дальше проще. «Знаю, глупо, бессмысленно и зря, но как иначе? Признаться, что вся эта внешность — сплошной обман. Пустой пшик вместо сладкой конфеты». Не задумываясь, она стянула через голову тонкий свитер, дрожащими руками расстегнула брючки. Сбросила и их. «Вот», — провела руками по телу от плеч до бедер. «Вот то, что видят все. Идеально, я знаю». Андрей нервно сглотнул. Отвести взгляд от стройного женского тела, прикрытого лишь крошечными лоскутами кружевного белья, не удавалось. Высокая, маленькая, но упругая грудь, плоский живот, округлые манящие бедра и кожа, словно бархат. А ведь он еще помнил, каково это — обладать этим телом. Искушение плюнуть на все разговоры и перейти к настоящей проверке было велико. «Хочешь меня?» Будто издеваясь, Настя расстегнула крючки бюстгальтера и равнодушно бросила его на стол перед мужчиной. «Трусы снимать не буду, но, верь на слово, я уже влажная. Сервис на высшем уровне». Лучше бы она его ударила. По лицу. Наотмашь. Даже это было бы гуманнее. Багровя от ярости, Андрей сжал кулаки. Сдержался, хотя руки так и чесались, отшлепать ее хорошенько. Выбить всю эту дурь, что наговорила здесь о себе. «Настя, ты хоть понимаешь, что несешь?» Он подошел вплотную. Глаза в глаза. Дыхание у обоих учащённое, и густой аромат водки бьет по носу. «Что за бред?» «Понимаю, Андрей. К сожалению, слишком хорошо понимаю». Она не сдвинулась с места. От холода кожа стала гусиной, а соски напряглись. Но она стояла, сверкала своими дико горящими глазами и говорила. То, что не слышал никто и никогда. То, что накипело и рвалось наружу. Я слишком часто за свою жизнь видела недоуменные взгляды и раздражение мужчин. Какой удар по самолюбию. Не смогли удовлетворить женщину. С другими за 15 минут на все про все удавалось, а с этой — нет. Фригинное, клеймо. О, как же хорошо я знаю этот горький привкус и запах одиночества. Какие-то глупые бабские обиды. Андрей еще больше завелся. «Обиды?» — крикнула срывающимся голосом. «Да, обиды, не имеющие никакого отношения к реальной жизни». «Очнись, Андрей! О каких отношениях может идти речь, когда в постели с мужчиной холодная рубина, когда прелюдия длится час, и никто не даст тебе гарантии, что все закончится как надо? А ведь мужчинам надо. Супербизоны хреновы. Победители!» Последние слова вырвались с бессильным стоном. «Вас ведь, если не обмануть, развернетесь и уйдете навсегда. Если не с первой, так со второй неудачи. У вас эго чувствительное. Не дай бог подставить под сомнение свое могущество». Жестко и хлестко. Настя била по цели со снайперской точностью. Мучительно припоминая, а случались ли неудачи у него, Андрей молчал. Неужели и там была ложь? «Не мучайся», — хрипло, словно прочтя его мысли, ответила женщина. «Все врут. Кто-то реже, кто-то чаще. Кто-то ложится под первого встречного, спасаясь от одиночества. Кто-то имитирует, чтобы удержать лучшего. У твоих, уверенно, даже шанса не было на честность. Ты слишком хорош, чтобы знать правду. Такими не рискуют». Андрей скривился, как от зубной боли. Верить в сказанное не хотелось. «А муж?» — ухватился за последний аргумент. «Ты говорила о 5 годах брака». Глаза Барской вмиг стали стеклянными. Напряженные плечи поникли. «Он знал». Голос звучал тихо, обреченно. Слишком просто было все в ее браке. «Занятой бизнесмен. 10 минут утром и 5 вечером». На вздохе дыхание мужчины замерло. Дикость. Внутри все похолодело. Подобная арифметика не укладывалась в голове. Захотелось срочно что-нибудь разбить. Мне было сносно, а его устраивало. 5 лет идеального замужества. Настя закрыла глаза и еле слышно добавила. «Я ненавидела нашу кровать». Черт! Таранов уже не мог сдерживаться. Кулак с глухим ударом опустился на стол. Костяшки в кровь. Но, вздрогнув, она продолжала. «Хуже всего было, когда хотела я. Хотела по-настоящему до слез. Это было безумие. Когда с ума сходишь от желания, а справляться приходится самостоятельно, позорно прячась в ванной. Или выпрашивать свой час у уставшего мужа. Принимать ласки, зная, что они ему поперек горла, что он борется со сном и отчаянно ждет завершения. Долго, утомительно и противно. Тогда я проклинала себя». «Насть». Он больше не мог слушать. Каждое слово било по нервам. Хотелось придушить кого-нибудь. Кого? Ее мужа. Да, его в первую очередь. А Настя все продолжала свою мучительную, жестокую отповедь. «Я проклинала и снова смирялась. Жила дальше, болела. Бегала по врачам, истощала себя морально и физически. А однажды зимой произошел случай. Была сильная метель, видимость нулевая, холод и ночь. Я оставила машину на стоянке, а дойти до дома не смогла. Не было сил, не захотела. Спасли чудом. Сосед заметил странный сугроб в 2 метрах от крыльца. Врачам тогда пришлось здорово со мной повозиться. Когда пациент не хочет жить, даже ангел-хранитель складывает крылья. К счастью, дядя сам черт не брат. Вытащил из того света и из брака. Не спрашивая ни о чем, за что я всегда буду ему благодарна». Женщина перевела дыхание. Больше ни о чем рассказывать не хотелось. «Ну как, ты все еще хочешь меня?» «Я хочу водки». «Понимаю». Нечто подобное она и ожидала. Правда, всегда отпугивала. «Ни хрена ты не понимаешь». Андрей махнул рукой и сгреб ее в охапку. «Совсем холодная». Женщина вздрогнула. «Замерзла, глупая?» «Очень». Больше не было ни стонов, ни вздохов. Лишь один, долгий и безгранично нежный поцелуй. Где в квартире находилась кровать, забыл даже ее владелец. Забыл с того самого момента, когда ощутил на своих плечах женские ладони. Он помнил, что нельзя спешить, нельзя пугать своим напором. И совершенно не помнил, где злосчастная кровать. Ловил губами горькие, отчаянные женские всхлипы. гладил хрупкие плечи, спину, стискивая ягодицы. И куда дальше идти не знал. Впервые. Прежний богатый опыт ничем не мог помочь. В утиль его требовалось иначе. Но как? «Подскажи мне», — прошептал целуя мочку уха. «Пожалуйста». Простая просьба, три слова уверенным тоном. Осознанно. Настя закусила губу. То, чего больше всего хотелось. То, на что он не надеялась. Только бы не струсить. Старые страхи никуда не делись. Они прочно сидели в сознании, готовы в любую секунду нанести удар. Но лгать больше не нужно. Свобода. Дышать стало легче. «Пойдем на диван». Она потянула его за собой в гостиную. В кровать не хотелось. Там наверняка до нее побывали другие. И с ними было иначе. Уж лучше диван. Просторный, мягкий и комфортный. Настоящий мужской диван. Андрей, не раздумывая, подхватил Настю на руки. Боялся, что вдвоем они и дальше стола не уйдут. Удобная столешница как раз на уровне его бедер. Так и манила усадить на нее одну упругую попку. Но не спеши. В сотый раз остановил он себя и понес свою ношу на диван. Кровать, где бы она ни находилась, была слишком далеко. Настывшая кожаная обивка холодом обожгла голую спину. Женщина под мужчиной вздрогнула. Он чертыхнулся, но перевернуться никто не позволил. Настя обвила его бедра, еще ближе прижала Андрея к себе. Холодный диван внизу и горячее, мужское тело сверху. Огонь боролся с холодом, заставляя тело трепетать. Хотелось еще ближе, еще горячее. Просто обнять его всего и поверить, наконец, что принято, прощена и желанна. Желанна, несмотря на правду. «Я не сильно тяжелый?» — хрипло спросил Андрей на мгновение, прервав поцелуй. «Нет». Настя хотела улыбнуться, но не смогла. Его губы перед глазами будили в голове такие фантазии, что дышать ровно не получалось. Соскучилась по ним. Мягкие и в то же время упругие. Жадные и волнующие. Не терпелось снова ощутить их тепло на своем теле. Точно не тяжелый, как нарочно заладил Таранов. «Нет», — Настя сердито притянула его за шею. И чтобы больше не задавал дурацких вопросов, укусила за губу. Поцелуем уняла боль. Мужчина поддался, увлекся и чуть не сошел с ума от возбуждения. Манящее тепло ее бедер ощущалось даже сквозь плотную джинсовую ткань. Стоило лишь расстегнуть ширинку и сдвинуть в сторону кружева. «Нет, спокойно», — скомандовал себе, но помогало слабо. «Нет, тебе тяжело», — утвердительно прокряхтел и, не обращая внимания на недоумевающий взгляд Насти, потянул ее на себя. Усадил на колени. «Так-то лучше». Взгляд уперся в соблазнительную женскую грудь. «Черт!» — Андрей нервно сглотнул. «Как бы это так тебя повернуть, чтобы сильно не возбуждаться?» «Мы что-нибудь придумаем». Загадочная улыбка, и вот уже цепки, пальчики. Стаскивая с мужчины майку, оголяя торс. «Как же мне это все нравится!» «Настя, ты точно пьяная?» Таранов за подбородок приподнял ее лицо к свету. «С двух рюмок. Кошмар!» «С одного мужчины!» Пока острые ноготки, игриво царапая, изучали его грудь и плечи, Андрей мучительно припоминал, что же такое логарифмы и как они вычисляются. Почему-то считалось, что это должно помочь. И кто придумал? Ему не помогало. «Насть, не надо!» Отчаявшись, шепотом попросил. «Я сейчас взорвусь, а хочу после тебя». Словно в ответ на его молитву, барская ловко слезла с колен. Света, лившегося из кухни, катастрофически не хватало. Только Андрей порадовался небольшой отсрочке, как на пол упали тонкие женские трусики. Сам не знал, как догадался, но это были точно они. Настя однозначно решила свести его с ума. Боясь даже смотреть, он закрыл глаза. И с замиранием сердца через короткое время ощутил. Его снова оседлали. Приятная тяжесть, но ещё боль между ног усилилась. Руки дотянулись до ягодиц. Ладони постоянно, как магнитом, тянуло сюда. Здесь казалось им самое место. Можно мять, прижимать к паху, тереть о себя. Фантазии тут же добавили неудобства. Остро захотелось прямо сейчас войти в нее до упора. Нельзя. С ней нельзя. Только не сейчас. Пока Андрей сражался с собой, Настя сама взяла его ладонь, провела по груди и животу и опустила ниже. Туда, где было горячо и влажно. Пальцы вдруг онемели. Не знаю, что делать дальше. Сколько раз проделывал подобное в прошлом, а сейчас забыл. Расслабь руку. Прозвучал будто из другой вселенной знакомый женский голос. Томный, соблазнительный. Он очнулся, однако понял, что требуется, не сразу. Ткнулся пальцами во влажный вход. Но не так, прочел по взгляду. «Позволь мне». Настя обхватила его средний палец, медленно легонько прикоснулась к себе. «Так, попробуй». Он попробовал, но снова вышло грубо и не там. Потерялся на крошечном пятачке чувствительной плоти. Досада. Настя подбодрила его поцелуем и повторила, неторопливо, смакуя каждое мгновение. Что-то было в этой учебе. Обоим быстро стало жарко. Прелюдия — половой акт. Даже название не должно было предвещать ничего особенного. Ну, акт, ну, слияние двух полов. Подумаешь, Андрей не вспомнил бы, сколько всех этих актов было в его жизни. И вот впервые все не так. Впервые важно каждое прикосновение и каждая деталь. Пальцы скользят по разгоряченному женскому лону, изучая каждый его миллиметр, едва касаясь. Умопомрачительно нежно, с тихим женским всхлипом и собственным, рвущимся из глубины стоном, секс превращается в искусство. «Тебе хорошо?» Андрей с трудом смог проговорить эти два коротких слова. Нужно было знать точно. Настя даже глаз не раскрыла. Слишком хорошо. Медленней. Он не понял и остановился. «Продолжай, пожалуйста», — чуть не плача произнесла женщина. «Ух, понял, что снова ошибся. Да, сейчас». Проклиная собственное жгучее возбуждение, он принялся выполнять просьбу. Как неопытный сапер на минном поле, опасаясь снова сделать что-то не так, отыскивал чувствительные точки. Круговыми движениями поглаживал разгоряченную влажную кожу в развилке ног. Настойчиво и ступлённо вылизывал горячим языком каждый сантиметр белоснежной груди, слушал неровное дыхание женщины и держался из последних сил. Уже, казалось, и входить в нее не надо. В любой момент мог взорваться, опозориться. Даже мысли о чемпионате и завтрашней тренировке не спасали. Стараясь отвлечься, неуловимо ловил носом пряный аромат ее желания и проигрывал. Хотел, загибался, шепотом выдыхал проклятие и целовал. Никто не знал, сколько прошло времени. Без сноровки пальцы сбивались с ритма. Ласкали не там, уставали. Но мужчина не показывал виду. Прислушиваясь к робкому шепоту, исправлялся и продолжал. Его собственное желание с каждым словом, с каждым движением передавалась Настя. От пьянящего восторга прежние страхи нехотя, но отступали прочь. Через несколько упоительных минут пальцев стало мало. Она чувствовала, как внутри все ноет от потребности в следующем шаге. Мужчина стиснул зубы, но даже спорить не стал, когда она сама расстегнула пряжку на ремне. Не желая больше ждать, разобралась с замком на джинсах и придвинулась ближе. Нежно лаская себя ладонью, опустилась на него. Так себя контролировать Андрею еще никогда не приходилось. Первое проникновение, как открытие. Откровение на двоих. Медленное и заполняющее. Оно сладким эхом отозвалось в каждой клеточке тела. Поглотило все мысли. Затопило томительными ощущениями. Оба, не сговариваясь, смотрели вниз. Туда, где соединялись тела. И еще больше распалялись от этой картины. Потом назад и снова вперед. Второе проникновение. Не такое сокрушительное, как первое. Уже знакомое, ожидаемое. Его неспешный выпад. Ее тихий вздох. И еле слышное еще. Снова толчок. Чувства обостряются. Мышцы на спине мужчины от напряжения сводят судорогой, но держатся. Неторопливо притягивает Настю за бедра к себе. Погружается и тут же выходит. С каждой секундой все скорее, а глаза, не отрываясь, смотрят вниз. Как зачарованный, он наблюдает за ее рукой, смело ласкающей себя. Красный лак ногтей огнем мелькает около тесного входа, будя в мужчине настоящего зверя. Скользящее движение бедер навстречу, стон и содрогание. Как можно не хотеть подобного? Обостренная чувственность во всей красе. Будоражащая кровь откровенность. Он вечность любовался бы этим, захлебываясь от собственных ощущений, проталкивался бы в нее, сдерживался и смотрел. Самая сладкая мука. После такого спокойно спать на этом диване больше не получится. И только сколько еще, гоняя по венам вопрос, учащенно билось сердце. Быть внутри и терпеть становилось с каждым толчком все сложнее. Андрей помнил прошлый раз. Помнил, как корил себя потом за несдержанность. Вот только ничего не мог поделать вновь. Слишком хорошо. Тесно и горячо. А Настя все не останавливалась. Видела в его глазах панику. Спешила. Но рано. Ей было мало. Не успевала. Даже выйди он сейчас, остановись. Не поможет. Собственная разрядка готова была обрушиться на него в любой момент. Такому урагану нипочем жалкие просьбы рассудка. А без нее не хотел. Опять подвести, разрушить ненадежду? Нет. «Подожди минуту», — крепко жал Настины бедра, останавливая. «Мне надо остудиться, это мигом, обещаю». Барска даже сообразить ничего не успела, как за Андреем закрылась дверь в ванной комнаты. Быстро и неожиданно. «Надо остудиться». Жгучим холодом отдались в сознании последние слова. Женщина поежилась. Таких подвигов в ее жизни еще никто не совершал. Ради нее. Упрямый безумец. Улыбаясь собственным мыслям, Настя спустила ноги с дивана. Пришла пора еще немного помочь. Ох, и от холода Андрей стоял под ледяными струями. Первоначальная идея — ополоснуться частично. К желаемому результату не привела. Пришлось лезть целиком. Обещанная минута была уже на исходе, когда из лейки полилась теплая вода. Мужчина непонимающе тряхнул головой. Повернулся к крану. «Настя?» Женщина незаметно появилась в ванной. Теплая вода наверняка была делом ее рук. «Ну зачем?» «Что ты здесь?» Вместо ответа она опустилась на колени. Слова застряли в глотке. Онемел. Смотрел сверху вниз за тем, как усаживается, как смотрит в глаза, как приближает губы. Хотел было возразить, но вместо «нет» глухо простонал «да». «Да, так, еще, глубже», — умолял мысленно. К черту ложь, он хотел этого. Мгновений в мире не осталось ничего, кроме ее горячих губ, умело ласкающих бархатную плоть и собственного адского желания. Все было как в лучших фантазиях. С наслаждением, не зная устали и стыда, Настя искусно проделывала с ним такое, что хотелось орать от удовольствия. Не останавливалась ни на миг. Играла то приближая, то оттягивая разрядку. У Андрея заломило в висках от напряжения. Плечи, спина стали дубовыми, ноги подкашивались. Чтобы не упасть, пришлось спиной опереться о стену за собой. Секунда, мышцы живота скрутила от резкой боли. Еще секунда. Губы, туго обхватывая его, продвинулись вперед. Захватили целиком в рот. Тесно. Сердце чуть не остановилось. Ладони сжались в кулаки. Горячо. Невыносимо. Вспышка, и он словно со скалы сорвался. Хриплый стон и дрожь. Громом по телу прогрохотал оргазм, оглушая, лишая сил. Прошла минута. Настя все еще была внизу, медленно продолжала ласкать его. Ждала, когда он придет в себя. Но Андрей больше дожидаться не стал. Кое-как очнулся, заставил ее подняться. Слушается. Хорошо. Аккуратно, чтобы не поскользнулась, повернул к себе спиной. Носом уткнулся в затылок. Волосы мокрые. Так хорошо. Еще лучше. Два тела вместе, словно одно целое, сливаясь каждым уголком, каждым изгибом. Левой рукой надежно припечатал гибкое тело к себе, а правой соскользнул вниз. Ждала, поддалась, раздвинула ноги. С дрожью отозвалась на ласку. Сейчас получалось уже безошибочно. Где надо и как надо. Помнил. Выучил. Теплая вода бьет упругими струями в спину и плечи. Стекает по лицам. Лишь между любовниками ни капли. Они едины. Обезумевшие, утопающие в ощущениях и густом тумане белого пара. Аромат секса и шум воды опутывают мысли. Дрожь от пережитого экстаза медленно превращается в дрожь нового, долгожданного. В широко распахнутых глазах женщины изумление. Ноги плотно сжимаются, вынуждая пальцы замереть. Свершилось. Током по оголенным нервам катится оргазм. Стирает мысли и чувства. Болью и наслаждением пульсирует в животе. Она даже не может кричать. Крик рвется наружу, но тут же захлебывается в мощной волне удовольствия. Не родившись, попадает в резонанс с другим импульсом, с возбуждением. Получилось с ним. Ошеломительный восторг сменяется покоем, пустотой. Андрей по-прежнему крепко прижимает Настю к себе, не давая упасть. На душе у него светло и спокойно. Справился. Сейчас точно все было настоящим, без поддавков и показной красоты. Естественно и откровенно. Со слезами и слабостью. Больше она его не обманет.